Всё это очень щекотливое дело, продолжал Тевор Браун. И тут нужно много такта. Конечно, никому не хочется загонять за чистокол стадо измученных беженцев. К тому же симпатии правящих кругов везде и всюду на их стороне, в особенности во Франции и Америке. Тут нужно действовать осторожно, чтобы эта история на Кипре не вызвала шуму. Нам нужно избегать всего, что может настроить против нас мировое общественное мнение. Саттерленд подошёл к окну и выглянул на Темзу и на двухэтажные автобусы, проезжающие по мосту Ватерлоо. По-моему, это гиблая затея. Это не нам с вами решать, Брус. Распоряжается Уайтхолл. Мы всего лишь исполнители. Саттерленд продолжал смотреть в окно. Я видел этих людей в Берген-Бельзене. Это, наверное, те же самые. Сегодня они хотят попасть в Палестину. Он вернулся к своему креслу. Вот уже 30 лет, как мы нарушаем в Палестине одно обещание за другим. Послушайте, Брус, сказал Тевор Браун. Мы с вами одного мнения в этом вопросе, но мы в меньшинстве. Мы вместе служили на Ближнем Востоке, и знаете, что я вам скажу? Я просидел всю войну за этим вот столом, и через мои руки проходила одна докладная записка за другой о предательстве арабов. Как начальник египетского генерального штаба продает секреты немцам, как весь Кипр готовит торжественную встречу своему освободителю Роммелю, как иракцы переходят на сторону немцев, а сирийцы заигрывают с немцами, что иерусалимский муфтий — гитлеровский агент. Я мог бы продолжать этот список часами. Но вы должны смотреть на все это с точки зрения Уайтхолла, Брус. Мы не можем рисковать своим положением и влиянием на Ближнем Востоке из-за нескольких тысяч евреев. Саттерленд вздохнул. В том-то и заключается наша трагическая ошибка, сэр Кларенс. Мы так или иначе потеряем Ближний Восток. Ну, вы преувеличиваете, Брус. Ведь не пустые же звуки понятия о добре и зле. Сэр Кларенс Тевор Браун криво улыбнулся и в досаде покачал головой. Я немногому научился в жизни, но одно я крепко зарубил себе на носу. Внешняя политика государств построена никак не на понятиях о добре и зле. Добро и зло? Не нам с вами решать, что здесь добро, что зло. Единственное царство, где правит добро, это царство небесное. Земными же царствами правит нефть, а у арабов много нефти. Брус Саттерленд молчал, потом кивнул. Только царством небесным правит добро, повторил он. Земными царствами правит нефть. Кое-чему вы все-таки научились, сэр Кларенс. Похоже, что в двух этих коротких фразах заключена вся мудрость мира. Все мы, народы, государства, живем по закону необходимости, а не правды. Тевор Браун нагнулся вперед. Где-то в своих планах мирозданий Всевышний возложил на нас нелегкую задачу править империей. И не наше дело спрашивать, почему, — тихо сказал Саттерленд. Это вы хотите сказать? Но я никак не могу забыть работорговые рынки в Саудовской Аравии и тот день, когда меня впервые пригласили присутствовать при публичном исполнении приговора за кражу. Человеку отрубили тогда руку. Просто не могу забыть. Так же, как и этих евреев в Берген-Бельзене. Нехорошо быть солдатом и иметь совесть. Впрочем, я не заставляю вас силой соглашаться на эту должность на Кипре. Я согласен. Я, конечно, согласен. Но скажите, почему ваш выбор пал именно на меня? Большинство наших ребят на стороне арабов. По той простой причине, что мы всегда были за арабов. А солдат обычно не рассуждает, а следует установившейся традиции. Мне бы не хотелось направить на Кипр кого-нибудь, кто начнет там воевать с этими беженцами. Это задача, требующая чуткости и такта. Саттерленд встал. Временами, я думаю, сказал он, что родиться англичанином — такое же проклятие, как родиться евреем. Саттерленд принял назначение на Кипр. Но душа у него была полна страха. Он задавал себе вопрос, знает ли Тевор Браун, что он сам наполовину еврей. Это решение, сатанинское решение, принятое им много лет тому назад, вернулось теперь, чтобы мстительно преследовать его. Он вспомнил, как он начал искать тогда утешение в Библии. В эти пустые годы с Недди, после мучительной потери любимой женщины, и связанных с этим переживаний, он все больше и больше ощущал потребность во внутреннем умиротворении. Какое это было наслаждение для солдата, каким он был, читать о великих походах Йошуа бен Нуна, Гедеона и Йоава, а эти славные женщины, Руфи, Сфири, Сара и Дебора. Дебора — это еврейская Жанна д'Арк, освободительница своего народа. Он до сих пор помнил, как у него мурашки забегали по коже, когда он прочитал слова «Вставай, вставай, Дебора! Проснись, вставай, Дебора!» Дебора. Так звали его мать. Дебора Дэвис была незаурядной и редкой красоты женщина. Ничего и не было удивительного, что Гарольд Саттерленд влюбился в нее. Род Саттерлендов остался благодушным, когда Гарольд высидел все 15 спектаклей «Укрощения строптивой», только чтобы всласть налюбоваться красотой актрисы Деборы Дэвис, и она снисходительно улыбались, когда он сверх всякой меры тратился на цветы и подарки. Юношеское увлечение, думали они, со временем оно у него пройдет. Оно, однако, не проходило, и Саттерленды перестали благодушествовать. Они распорядились, чтобы она явилась в Саттерленд Гейтс. Когда она, однако, не последовала приглашению, сэр Эдгар, отец Гарольда, отправился самолично в Лондон, чтобы посмотреть на эту дерзкую особу, отказавшуюся явиться в Саттерленд Гейтс. Но Дебора была столь же умной и хитрой, сколь красивой. Она покорила сэра Эдгара и перетянула его на свою сторону. Тут же сэр Эдгар решил, что его сыну чертовски повезло. В конце концов, Саттерленды издавна славились своей слабостью к актрисам, и некоторые из них стали со временем гордостью в славной истории рода. Тут, правда, загвоздка была еще и в том, что Дебора Дэвис была еврейкой, но когда она согласилась перейти в англиканскую веру, вопрос был исчерпан.